Жизнь для меня — Христос. Слово при получении диплома доктора богословия. Хонорис кауза Московской духовной академии 3 февраля 1983 года. Опубликовано «Вестник русского западноевропейского патриаршего экзархата» 1983 год, номер 113. Журнал Московской патриархии 1993 год, номер 6. И в переводах на другие языки. Много лет тому назад Эдинбургский богословский факультет выдавал диплом хонорис кауза одному из самых маститых архиереев Русской Церкви, митрополиту Евлогию Георгиевскому. И в ответной своей речи он сказал слова, которые мне хочется повторить сейчас от себя. «Вы даете мне докторскую степень хонорис кауза, а я ее принимаю аморис кауза. И как честь, и как радость о той любви, которая соединяет всех членов Русской Церкви, которая делает едиными нас, находящихся за пределами Советского Союза, с родной Церковью на родной земле. Я не скрою, что получение этой степени для меня большая радость. Радость не о том, что я могу превозноситься над кем бы то ни было, потому что я слишком достоверно знаю, что я не школьный богослов, не получил должного богословского образования. Но этот диплом будет свидетельствовать перед западными церквами о том, что мое слово — слово православное, не личное, а всецерковное. С десяток лет тому назад Пресвитерианский богословский факультет в Абердине присудил мне подобную степень за проповедь Слова Божия и за оживление духовной жизни Великобритании. И меня радует, что теперь могу сказать, что и Русская Церковь признает мое слово за слово правды и истинно церковной. Я прошу вас передать мою глубокую благодарность и Святейшему Патриарху, и членам ученого совета, и всем тем, кому Бог положил на сердце меня окружить такой любовью и подарить мне такое доверие. Еще с очень ранних лет, как только я, 14-летним мальчиком, прочел Евангелие, я почувствовал, что никакой иной задачи не может быть в жизни, кроме как поделиться с другими той преображающей жизнь радостью, которая открылась мне в познании Бога и Христа. И тогда еще подростком, вовремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях, я стал говорить о Христе, каким он мне открылся. Как жизнь, как радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно обновляло все, если не было бы недопустимым применять к себе слова Священного Писания, я мог бы сказать вместе с апостолом Павлом: «Горе мне, если я не благовествую». Горе, потому что не делиться этим чудом было бы преступлением перед Богом. Это чудо, створившим, и перед людьми, которые по всему лицу земли сейчас жаждут живого слова о Боге, о человеке, о жизни. Не о той жизни, которой мы все живем изо дня в день, порой такой тусклый, порой такой страшный, порой такой ласковый, но земной, а слово о жизни преизбыточествующей, о жизни вечной, бьющей ключом в наших душах, в сердцах, озаряющей наши умы, делающей нас не только проповедниками, но и свидетелями. Царство Божие, пришедшего в силе, проникающего в нашу душу, пронизывающего нашу жизнь. Но и при этом кто из нас, пастырь или студентов, готовящихся стать священниками, может забыть слово Христа? От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Когда по благословению митрополита Виленского и Литовского Елеферии я впервые еще мирянином начал проповедовать, я поставил перед собой вопрос: как могу я говорить о том, чего я не совершил, о святости, которой не прикоснулся, которую я только могу с благоговением, с трепетом и ужасом глядеться? Как могу я проповедовать то, чего я не совершаю жизнью? И потом, видя вокруг себя страшный голод духовный, душевный, умственный, Я вспомнил слова Иоанна Лествичника о том, что есть люди, которые будут проповедовать Слово Божие, хотя недостойны собственной своей проповеди, но на страшном суде их оправдают свидетельства тех, кто, по их слову, обновился, стал новой тварью, и скажут: «Господи, если бы он не проповедовал, я никогда не познал бы животворную твою истину». Вместе с этим, проповедуя, приходит стоять перед судом своей совести. Обличающий, трезвый, строгой, неумолимый, перед лицом Христа, всемилостивого Спаса, вручающего нам свое божественное слово, которое вы и мы несем в глиняных сосудах, и ставит перед собой вопрос: что же значит быть христианином? Ответ на это, с одной стороны, очень прост. Все Евангелие говорит о том, как надо жить, как надо мыслить и чувствовать, чтобы быть Христовыми. Но это же Евангелие нам раскрывает, и отцы церкви говорят о том, что недостаточно творить заповеди, не становясь иным человеком, таким человеком, для которого заповедь является уже не Божьим приказом, а собственным порывом жизни. Нам надо научиться стать тем, что раскрывает перед нами Евангелие. И однако не на этом я хочу остановиться сегодня. Каждый из нас должен вчитаться в Евангелие, найти в нем те заповеди, тот призыв Божий, ту мольбу Божию, обращенную к нам, на которую он способен отозваться, всей жизнью, умом, сердцем, всей душой, всей крепостью, всей немощью своей. Найти те слова, которые обращены не вообще ко всякому и каждому и всем, но ко мне лично. Те слова, от которых горит сердце, светлеет ум, обновляется воля, и сила Божия вливается в нас. И кроме этого нам надо вглядеться и в то новое измерение, которое Евангелие, наше общение со Христом. Его любовь к нам, наша ответная любовь к Нему должны создать. Новое измерение Боги, новое измерение о человеке, новое измерение о космосе и о всем мире. То есть вглядеться в жизнь, ее воспринять так, как и видит Господь. Я хотел бы взять примером апостола Павла. Вы все помните дерзновенные его слова: «Будьте мне последователи, яко же и аз Христу». Долгое время я недоумевал, что бы это значило, как это он может говорить нам: «Подражайте мне, будьте мне подобны, как я был подобен Христу». И вдруг мне стало ясно, что он не это говорит, а напоминает о том, что с ним произошло. Вы знаете его жизнь в Иудействе, как он гнал Христа, как он гнал его учеников, как всю силу могучей, пламенной своей души он вложил в то, чтобы уничтожить дело того, кого он считал лжепророком. И на пути в Дамаск он оказался лицом к лицу с Христом, которого он знал только как распятого преступника и который теперь открылся ему как воскресший его Спаситель, как Бог, пришедший во плоти во спасение мира. И тогда вся жизнь его переломилась. Он не пошел, как он говорит, к первейшим его апостолам. То, что открылось ему непосредственно от Бога, эта новая жизнь вдохновила его делиться ею и делиться дорогой для себя ценой. Вы помните, как в своих посланиях Павел описывает свой подвиг? Действительно, он мог сказать: «Я ношу на теле моем язвы Господа нашего Иисуса Христа. Я восполняю в плоти своей недостающие страданиям Господним». И в этом он исполнил нечто, чему мы должны уподобиться. Уподобиться в его покаянном повороте, который изгонителя сделал его учеником, который позволил ему жизнью, не словом, последовать призыву Христа, обращенному к Иакову и Иоанну: «Готовы ли вы пить чашу, которую я буду пить? Готовы ли вы креститься крещением, которым мне надлежит креститься?» То есть погрузиться в тот ужас, который мне предстоит. Ужас Гефсиманского сада, страстной седьмицы, распятия, богооставленности, сошествия в ад. Вот к чему зовет Павел, когда говорит: «Будьте мне последователями, як уже я с Христу». Научитесь от меня тому героическому перелому, тому вдохновенному перелому, который из вас делает новых людей, небожителей, посланных в мир свидетелей Христа. И Христос всех и каждого из нас зовет и говорит: «Последуй за мной». Когда Христос был на земле, этот призыв был прост. Труден. О, как труден! Вспомните рассказ о богатом юноше, но так и ясен. Оставь все свои заботы, оставь все, чем ты занят, и иди за мной по дорогам Святой Земли. Но что это значит в нашей жизни? То же самое. Оторвись, отвернись от всего, что тебя делает пленником тления, пленником земли, что тебе не дает быть свободным, и иди за мной. Сначала в те глубины твоей собственной жизни, твоего духа, твоего сердца, твоего ума, где ты только и можешь встретить Спасителя Христа и живого Бога, Царство Божие внутри себя, а затем, найдя это Царство, приобщившись Его жизни, выйди на героический путь апостольства. И в конечном итоге, нося в себе, в плоти своей, мертвенность Господа нашего Иисуса Христа, Его совершенно отчужденность от всего, что было и остается причиной греха, смерти, отпадения от Бога, отвращения от ближнего, вырастай в ту меру, в которой ты будешь иконой, образом, словом, присутствием Спасителя Христа. И Павел в своем послании к филиппийцам, глава 1, стих 21, говорит: «Жизнь для меня Христос». И часто задумываешься, что бы это значило. Мы же знаем, когда мы кого-нибудь любим или одержимы какой-нибудь страстью, или что-то нам так дорого, что мы готовы отдать ради этого все. Это значит, что то или другое является нашей жизнью. Это может быть наука, это может быть богословие, это может быть семья, это может быть гордыня, что угодно, что нас держит в своей власти. Вот с такой непреодолимой силой должны быть одержимы Христом. Он должен быть для нас, стать для нас на всю жизнь. И на каждое мгновение, сколько у нас хватит духа и веры и силы, всем содержанием, подобно тому, как возлюбленное делается содержанием жизни любящего, как мирской человек может всю жизнь свою, вплоть до смерти своей, отдать идее или труду, которому он посвятил жизнь. Все, что Христово, должно быть наше. Все же, что как бы свидетельствует, что он напрасно жил, напрасно умер, должно стать для нас не только чужим, но ужасающим. И тогда, да, жизнь наша будет Христос. Но как это сделать? Неужели это возможно? Какие гигантские силы нужны, чтобы это осуществить? И тут мы должны опять-таки вспомнить апостола Павла, рассказывающий нам, как он просил силы у Христа и как Христос ему ответил: «Да влеет тебе благодать моя, сила моя в немощи совершается». Человеческими усилиями христианское призвание нельзя осуществить. Кто может своими силами стать живым членом частицы тела Христова, как бы продолжением его воплощенного присутствия на земле? Кто может своей силой так раскрыться, чтобы стать непорочным храмом Святого Духа? Кто может с твоей силой стать причастником божественной природы? Кто может своей силой стать Сыном Божиим, так как Христос является Божьим Сыном? А вместе с этим Иринея Леонский нам говорит, что слава Божия, сияние Божие — это человек, достигший своей полноты и совершенства. И что когда мы соединимся со Христом силой Святого Духа, то во Христе и в Духе мы делаемся вместе с единородным Сыном Божиим, Сыном Божиим единородным. Никакое человеческое изощрение, никакой подвиг не может совершить этого, но благодать может совершить все. Сила Божия поистине в немощи совершается, но не в той немощи, которая постоянно нам мешает быть христовыми. Страх, лень, косность, греховность, притяжение ко всему земному, отвращение от всего небесного, но иная немощь, гибкость, прозрачность. Такая немощь, в которую Господь может влить свою силу, как парус может быть наполнен ветром, и понести ладью, куда дух ее несет. Нам надо научиться той немощи, которая является совершенной гибкостью в руке Божией, совершенной прозрачностью, и тогда сила Божия поистине совершается, несмотря на нашу немощь, несмотря на то, что в каком-то ином плане мы проповедники-грешники, и спасение нам нужно столько же, а может быть, даже и больше, как тем, кому мы проповедуем жизнь и спасение. Но в цитате, с которой я начал, есть другое слово. «Жизнь для меня Христос, а смерть — приобретение». И вот второй строгий, трезвый критерий каждому из нас, как мы относимся не к смерти вообще, это понятие богословское, а к собственной смерти. Когда я был подростком, мой отец сказал мне, научись так жить, чтобы ожидать своей смерти, как юноша ожидает прихода своей возлюбленной, своей невесты. Так апостол Павел ожидал смерти, потому что, как он говорит, пока мы во плоти, мы отделены от Христа. Как бы ни был глубок наш молитвенный опыт, как бы ни был преображающий наш опыт таинств, мы все-таки разделены. Между ним и нами завеса. Мы видим вещи как бы через тусклое стекло, и как хочется пробить через это стекло, разорвать ту завесу, как разорвалась завеса ветхозаветного храма, и проникнуть за завесу, познать Бога подобно тому, как мы им познаны. Это тоже слово апостольское. Если мы ставим перед собой вопрос, Христовы ли мы, этот вопрос ставится по отношению к нашей жизни. Ради чего я готов жить? Жить изо дня в день, из часа в час, за что я готов жизнь свою положить? И полагая, опять-таки, изо дня в день, из часа в час, отрекаясь от себя, взяв крест и следуя Христу по всему пути его, не только во славе, но и на крестном пути его, как относимся мы к смерти, к нашей собственной? Жаждем ли мы этой встречи? Видим ли в смерти только конец нашей жизни, или же дверь, которая распахнется и допустит нас в полноту жизни? Павел говорил, что для него умереть — это не совлечься с временной жизни, а облечься в вечность. Такова ли наша вера? Из этой ли веры мы проповедуем вечность? Но Павел прибавляет еще нечто, что я перескажу своими словами. После этих слов о смерти он говорит, «И однако для вас полезней, чтобы я остался жить». И он остается жить. И смерти, что это значит? Значит, что вся жизнь для него — это крестный путь на земле. Что для него смерть — это мгновение, когда откроется ему доступ в блаженное бытие воскресшего Христа, и что он готов и от этого отказаться, чтобы до других дошло живоносное, преображающее и спасающее Слово Божье. Вот третий критерий, который я хотел бы перед вами поставить, и который стоит передо мной все время и заставляет меня сказать «Господи, прости». Я еще не начал становиться христианином. Дай мне вырасти, конечно, не в меру Павла, но вырасти так, чтобы моя любовь был ты, чтобы моя мечта была встреча, соединение, но чтобы я на все был готов, дабы тебе послужить в сердцах, в умах, в судьбах, в жизни других людей.